согрелись. Я искал ее глазами, вертел головой и слышал, как ускорило темп биения сердца. Она снова пропала. Это начинало злить. Что сложного? Идти по дорожке, никуда не сворачивать, выйти к КПП, встретить детей. Но она сама все время куда-то пропадала. Вспомнив, как Ангелина уснула, свернувшись калачиком под шторой, я едва не зарычал. Какого хрена она не может быть на виду? А потом сердце сжалось сильнее. А что, если с ней что-то случилось? Ирена могла устроить гадость. Тем более, что в комплексе полно ее знакомых. Эти моментально сигнализировали бывшей, что и как у меня происходит. С быстрого шага я перешел на бег, но думал вовсе не о том, что Ирена приволокла детей не по плану, и они теперь ждали с охраной. Мое сердце билось от тревоги за Ангелину. Да что ж такое-то? Ворвавшись на КПП, похоже на фешенебельный коттедж одного из здешних отдыхающих, я собирался напрячь безопасников искать Дубровину. Но увиденная картина затопила меня счастьем и лишила дара речи. Ангелина сидела на корточках перед моими детьми. Злату она уже закутала в белый пушистый плед, соорудив из него подобие мехового плаща. Ярославу на голову Дубровина надела капюшон от своего худи. Это было удивительно. Ярослав не надел бы никогда в жизни чужую одежду. Но в черную толстовку Ангелины он укутался с удовольствием. «Пап, смотри! Я охотник! Убил Барибала и тащу его шкуру!» Сын сильнее завернулся в худи и покрутился вокруг себя. «Охотник, да». Не понимая, что происходит, согласился я. «А я принцесса». Злата вздернула подбородок и продефилировала мимо меня. Ярослав рыча кинулся за ней. Ангелина встала на ноги, и я, пока дети собирались разгромить КПП, накинулся на Дубровину. «Какого хрена ты тут устроила? Куда делась с дорожки?» Она испугалась моей реакции и сцепила руки в замок. «Холодно. Во время звонка ты говорил, что дети в пижамах. Их надо было быстро согреть, вот я и срезала напрямик, чтобы быстрее». Вжав голову в плечи, затараторила Ангелина. «На девочку я захватила плед, а мальчик тоже замерз. Я отдала ему худи». Она сжалась, словно боясь моего гнева. Была такая хрупкая, почти прозрачная, в сером топике, под которым ничего не было. Вернее, белья под ним не было, а все остальное, с признаками того, что девушке холодно, было. От этой картины меня повело, как в пубертате. Захотелось схватить ее, как возле собачьих вольеров, и утащить в домик. А потом подмять под себя и не отпускать неделю. «Папа, он медведь!» «А-а-а! Я боюсь!» В меня со всего размаха впечаталась Злата. Я прижал дочку к своему бедру, но глаз от Ангелины не мог оторвать. Она, стараясь себя согреть, сложила руки на груди. Спрятала от моих глаз свою красоту. Но я все прекрасно помнил. Поймал взгляд ее серых глаз и почувствовал отклик. Щеки Ангелины порозовели, а губы приоткрылись в беззвучном вздохе. Это было так естественно, что губы сами изогнулись в улыбке. Девушка, которая волнует, даже не начав кокетничать. Дети счастливые и согретые. И утро выходного вдруг заиграло новыми красками. Ярослав, обежав круг по холлу, снова начал пикировать на Злату. Дочка завизжала, сильнее схватив меня за ногу. «Спаси!» Я погладил Злату по голове. «Сначала спасем Ангелину Андреевну. Смотрите, как она замерзла». Дети повернулись к Дубровиной. А она, смущаясь, сильнее обняла себя руками. Ее кожа покрылась мурашками, а тоненькие крохотные волоски, похожие на лучики солнца, встали дыбом. Не задумываясь, я снял с себя футболку и натянул ее на Дубровину. Она ойкнула от неожиданности, когда оказалась торчащей из ворота моей одежды. «Руки вынимай и бегом в домик!» скомандовал я, пока Ангелина не успела напридумывать себе ужасов. Подхватив детей на руки, шагнул к выходу из КПП. Через плечо бросил дежурному. «Сохраните видеозаписи на резервный носитель. Все, что связано с Ириной Константиновной, срочно докладывать лично мне». Охранник кивнул, не стараясь перекричать голосящую Злату. А я, краем глаза наблюдая, как в мою футболку кутается замерзшая Ангелина, прижал детей к груди и громко объявил. «Я – дракон! Вы – моя добыча! Унесу вас в свое гнездо!» Теперь дети визжали и хохотали в два голоса. Но мне хотелось, чтобы улыбнулась она. Девушка, которая моментально нашла ключик к сердцам моих очень закрытых детей. Я рычал и выл, изображал из себя огнедышащего монстра. А когда увидел теплую улыбку на лице Ангелины, и сам согрелся. Нет, по коже и у меня пробегали зябкие мурашки. Но внутри я чувствовал оттепель. Словно вечная мерзлота стала рыхлой. Пока еще только по краям, перестала блестеть металлическими бликами и сдвинулась по тонкой, незаметной глазу водяной пленке. И больше всего на свете мне захотелось прикоснуться к Ангелине. Сделать это прилюдно. И не откладывать это до лучших времен или даже до моего коттеджа. Я пересадил сына на плечи, сказав, что он охотник, оседлавший дракона. Дочку пересадил на левую руку, а правой взял тонкую ладошку Ангелины. Ее пальцы утонули в моей пятерне. И таким странным табором и возвращались к моему домику. Я шел с голым торсом, неся на руке закутанную в плед Злату. Дочка размахивала руками и прижималась щечкой к моей груди. Сын, сидевший на плечах, обхватил меня одной рукой за шею, а второй раскручивал над головой воображаемое лассо. Ангелина шла рядом в моей футболке и отчаянно стеснялась, но руку не вырывала. Шла рядом и краснела. Я был счастлив. У меня было ощущение, что кожу пощипывает не от утреннего холода, а от пузырьков игристого напитка, в котором, судя по ощущениям, я плавал. И когда мы дошли до поворота к моему домику, нам навстречу попалась стайка девушек, идущих из бассейна. Одна из них едва не свернула шею, чтобы разглядеть нас получше. Мне захотелось крикнуть, чтобы и фото сделала на память, потому что мне было так хорошо, как ни разу за всю мою жизнь. Пусть смотрят. Пусть весь мир видит этот снимок, который навсегда отпечатался в моей душе. Я, мои дети и она. Та, что одним своим присутствием превратила мой темный железный мир в светлый хрустальный шар, полный света.